Глава третья. Она уже поправилась, но охромела по ходу на всю жизнь. Там, наверное, в самом нутре что-то сместилось, косточка или хрящ, или мышца. Я хотел вправить, но не тут-то было, затвердело, как железный крюк, и сколько я ни тянул, ничего сдвинуть не получилось. Да к тому же недокормленная заскулила и стала вырываться, так что я оставил ее в покое. Она уже немножко попривыкла. Ходит криво, припадает на правую и бегать не может, скакнет пару раз и останавливается. Устает, само собой, быстро. Ее всего три лапы теперь держит, она калека. Лапа, опять же, передняя, на которую она башкой ложилась. Никогда уже прежней собакой ей не бывать. Во взводе ее переименовали, теперь зовут Недолеченная. Негр Вальяна, наверное, придумал. Он вечно всем кликухи раздает. Вообще все меняется, не только недокормленная. С тех пор, как я здесь, впервые вижу такую движуху. Сначала индейца Каву взяли за жопу, когда он вопросы по химии воровал. Учиняли над ним совет офицеров и погоны сорвали. Сейчас поди в горах уже со своими гуанако. Гуанако — млекопитающая рода лам, предок домашней ламы. Раньше из нашего взвода никого не отчисляли, а теперь у нас черная полоса началась. А если уж началась... «Еще долго не кончится, так мать у меня говорит, и теперь я понимаю, как она права. Потом раб. Это ж надо так огрести, не просто пулю в голову, а еще и не знамо сколько операций, и все равно помереть. По мне так это верхнее счастье. Все, конечно, хорохорятся, но видно, что последние события их изменили. Я такие вещи секу. Может, через какое-то время поуляжется, но сейчас взвод сам не свой, даже лица у парней другие. Поэт, к примеру, считай, что новый человек... И никто к нему не пристает, ничего не говорит, как будто так и надо, что он в таком состоянии. Он и сам не говорит. Уже 4 дня, как его приятеля схоронили. Мог бы оттаять, но ему только хуже становится. В тот день, когда он стоял у гроба, как приросший, я подумал, этого горе сломало. Что и говорить, они ведь корешами были. Он, наверное, единственным корешом у раба, в смысле, у Араны был во всем училище. Да и то, только в последнее время. Раньше тоже его чмырил, как все, не упускал случая. С чего они вдруг стали не разлей вода? Везде вместе ходили. Насчет этого тоже, только лениво не прошелся. Кучерявый рабу говорил, вот и нашел ты себе муженька. Оно так и выглядело. Раб ходил следом за поэтом, как приклеенный, заглядывал в глаза, что-то ему заливал тихо, чтобы никто больше не слышал. Они на пустыре любили поболтать в тишине и спокойствии. И поэт начал раба защищать, когда до него докапывались. Не напрямую, потому что он тоже не дурак. Если кто-то норовил раба опустить, поэт давай его самого опускать, и почти всегда выходил победителем. Он это здорово умеет, точнее, умел. Теперь ни с кем не трется, никогда не обсмеивает, бродит один и какой-то сонный. Это сильно заметно. Раньше он только и ждал, как бы всех вокруг обложить. Прямо приятно посмотреть было, как он отберевал всякого. «Поэт, а поэт, напиши-ка стихи вот про это», — сказал негр Вальяна и схватился за ширинку. «Обожди», — отвечает, — «сейчас вдохновение придет». И нате вам уже декламирует. Письку Вальяна зажал в кулачок, как обезьяна фасоли стручок. Умел подлец людей смешить, меня часто донимал, а я из него часто хотел дурь вышибить. Про недокормленную хорошие стихи писал. У меня один даже записан в тетрадке. «О, минечица, сука, не дано мне понять, как удава, удава ты способна глотать». Я его чуть не убил в тот раз, когда он перебудил весь взвод, прибежал в толчок и завопил. «Гляньте, чем удав с недокормленной на дежурстве занимается!» Дерзкий гаденыш. Только драться ни хрена не умел. Когда махался с Галью, его по стенке размазали. Примажоренный он слегка, как все на побережье, и тощенький. Я аж за мозги его боюсь, когда башкой стукается. Белых в училище мало, и поэт еще довольно сносный. Других зашугивают напрочь. Смотри, у нас сраный бледнолицый. Чола в раз тебя обратают. У нас во взводе всего двое. И Араспиды тоже неплохой пацан. Зубрила каких мало, и 3 года подряд взводный. Голова варит, что и сказать. Я однажды Араспида в городе видел, в охренительной красной тачке да в желтой рубашечке. У меня челюсть отпала. Такой он был причепуренный, блин. Денег должно быть у него, как грязи. В Мирафлоресе поди живет. Странно, что они друг с дружкой даже не разговаривают. Никогда не корешились Араспиды с поэтом. Каждый сам по себе. Боятся, что ли, что один другого заложит, разболтает, какие у них там былые дела бывают? Мне бы такие бабки да красную тачку, только б меня и видели в военном училище. На кой хрен сдалось это богатство, если они тут мыкаются, как все остальные? Кучеряв один раз поэту сказал: «Чего ты тут забыл? Тебе прямая дорога в католическую школу». Кучерявый всегда за него беспокоится. Может, завидует, самому охота стать таким же поэтом. Сегодня сказал мне: «Ты заметил, что поэт наш совсем отупел?» Так оно и есть. Не то чтобы он какие-то тупые штуки делал, он вообще ничего не делает. Это-то и странно. Весь день валяется, притворяется, будто спит, или вправду спит. Кучерявый, чтоб проверить, подошел и попросил рассказик, а он ему: «Я больше рассказиков не пишу, отвянь». И писем вроде тоже больше не пишет, а раньше все время рыскал в поисках клиентов. Может, при деньгах теперь. Утром мы еще просыпаемся, а он уже в строю. Во вторник, в среду, в четверг, сегодня, первый во дворе, лицо вытянутое, пялится куда-то, как будто спит с открытыми глазами и сны видит. А те, кто в столовке с ним сидит, говорят, он и есть перестал. Поэт совсем повредился с горя, это Вальяна Мендосе рассказывал. Половину не доедает, но и не продает. Любой может забирать, ему плевать, и молчит все время. Подкосила его смерть товарища. Белые они такие, только с виду крепкие, а в душе как бабы, закалки им не хватает. Этот вон весь больной сделался, ближе всех к сердцу принял смерть Араны. Интересно, придет он сегодня? Военное училище — это, конечно, замечательно, форма и все такое, но как же ужасно всегда пребывать в неведении, отпустят, не отпустят. Тереса шла по галерее на площади Сан-Мартин. В кафе и барах кишмя кишел народ, воздух звенел от тостов, смеха, пивного духа. Над столиками на улице взвивались облачка дыма. «Сказал, что военным быть не хочет», — вспоминала Тереса. «А если передумает и поступит в академию в Чурильосе? Что хорошего быть замужем за военным? Они вечно в казармах, а случись война, первыми погибают. К тому же их все время переводят. Жить в провинции должно быть кошмарно. А вдруг пошлют в сельву, кровососам и дикарям?» У террасы бара Села ее осыпали сомнительными комплиментами. Компания мужчин средних лет сдвинула в ее сторону полдюжины бокалов, словно подняли шпаги. Молодой человек за другим столиком помахал, и одновременно пришлось увернуться от лап какого-то пьяницы. «Да нет же», — думала Тереса, — «он станет не военным, а инженером. Придется всего 5 лет его ждать, но все равно это уйма времени. Если потом он расхочет на мне жениться, я буду уже старуха, а в старух никто не влюбляется». В другие дни недели в галереях бывало почти пусто. Проходя в полдень мимо одиноких столиков и журнальных киосков, она видела только чистильщиков обуви на углах и шустрых мальчишек-газетчиков. Она спешила на трамвай, чтобы быстренько пообедать и вовремя вернуться в контору. Но по субботам старалась замедлить шаг в переполненной шумной галерее, смотрела прямо перед собой и в глубине души чувствовала себя польщенной. Ей были приятны мужские знаки внимания, и она радовалась, что после обеда не нужно возвращаться на работу. А ведь всего несколько лет назад она боялась суббот. Мать ругалась и ныла больше, чем в остальные дни, потому что отец возвращался поздно ночью. Он врывался, как ураган, в угаре и ярости. Глаза сверкали, голос гремел, огромные ручищи сжимались кулаки. Он метался по дому, словно зверь по клетке, шатался, клял нищету, шибал стулья, хлопал дверьми, а потом падал на пол, выдохшийся и измотанный. Тогда они с матерью его раздевали и укрывали одеялом, поднять на кровать было не под силу. Иногда он заявлялся не один. Мать, как бешеная, набрасывалась на непрошенную гостью, стараясь худыми руками разодрать ей лицо. Отец сажал Тарасу на колени и в приступе зловещего веселья говорил: «Смотри, смотри, это лучше боев без правил». Пока одна такая не рассекла матери бровь бутылкой и не пришлось бежать в больницу. С тех пор мать превратилась в поникшее, забитое существо. Когда отец приходил с другой женщиной, она пожимала плечами, хватала Тарасу за руку и утягивала из дома. Они отправлялись в Белиависту к тетке и возвращались в понедельник. Дом вонял и был сплошь усеян бутылками, а отец дрых в луже блевотины, во сне понося богачей и жизненную несправедливость. «Он был хороший», — думала Тереса. «Всю неделю пахал, как вол, а пил, чтобы забыть, какой он бедный. Но он меня любил и никогда бы не бросил». Трамвай линии Лима-Чорилис шел мимо красноватого фасада исправительной школы, белесой громадой Дворца правосудия, и вдруг въезжал в прохладный пейзаж. Высокие деревья с волнующимися кронами, пруды, нетронутые рябью, извилистые тропинки, оттороченные цветами, и в центре круглой лужайки зачарованный дом с белеными стенами, горельефами, жалюзи, со множеством дверей, с бронзовыми дверными молотками в виде человеческих голов. Парк Лос-Гарифос. «Ну и мать тоже была хорошая», — подумала Тараса. «Просто настрадалась». Когда отец после долгой агонии в богадельне умер, мать под вечер отвела Тарасу к теткиному дому, обняла и сказала: «Не стучись, пока я не уйду. Хватит с меня этой собачьей жизни. Я теперь буду жить для себя. И да простит меня Господь. Тетя о тебе позаботится». От трамвая было ближе до дома, чем от экспресса. Но путь от трамвайной остановки лежал мимо нехороших бараков, набитых нечесанными оборванными типами, которые говорили ей сальности и иногда пытались ухватить. На сей раз никто не приставал. По дороге встретились только две женщины и пес. Все трое увлеченно рылись в мусорных баках, над которыми роились мухи. В бараках будто все вымерло. «Постараюсь прибраться до обеда», — подумала Тараса. Она уже шла по Линси между приземистыми обветшалыми домами, чтобы освободить вечер. Повернув к своему дому, Тараса увидела силуэт в темной форме и белой фуражке. На краю тротуара кожаный портфель. Ее поразило, что Альберто стоит совсем неподвижно, как манекен. На ум пришли часовые у решетки Дворца правительства. Только те были осанистые, выпячивали грудь и вытягивали шею, щеголяли длинными сапогами и шлемами с плюмажем. А Альберто стоял, сутулившись, свесив голову и даже как будто уменьшился в росте. Тараса помахала, но он ее не увидел. «Ему идет форма», — подумала она, — «а пуговицы как сверкают. Вылитый курсант военно-морской школы». Альберто вскинулся только когда она подошла совсем близко. Тараса улыбнулась, он поднял в приветствии руку. «Что с ним такое?» — удивилась Тараса. Альберта было не узнать, он словно постарел. Меж бровей залегла глубокая складка, веки напоминали два черных полумесяца, а кости скул едва не прорывали бледную кожу. Взгляд блуждающий, губы бескровные. «Тебя только что отпустили?» — спросила Тараса, вглядываясь в его лицо. «Я думала, ты ближе к вечеру придешь». Альберто не ответил, смотрел на нее пустыми, отчаянными глазами. «Тебе идет форма», — тихо сказала Тараса, помолчав. «Мне не нравится форма», — сказал он с кривой усмешкой. «Дома я ее сразу снимаю, но сегодня я еще не был в Мирафлоресе». Он говорил, почти не шевеля губами, бесцветным, глухим голосом. «Что случилось?» — спросила Тараса. «Почему ты сегодня такой? Тебе плохо? Скажи мне, Альберто». «Нет», — сказал Альберто и отвел взгляд. «Я не болен, но домой ехать сейчас не хочу. Я хотел тебя увидеть». Он провел рукой по лбу, и складка стерлась, но всего на миг. «У меня неприятности». Тараса, немного наклонившись к нему, ждала, смотрела с нежностью, как бы подбадривая его говорить дальше, но Альберто поджал губы и стоял, медленно потирая руки. Тарасе вдруг стало не по себе. Что сказать, что сделать, чтобы он доверился ей? Как успокоить его и что он подумает о ней потом? Сердце бешено забилось. После мимолетного колебания она шагнула к Альберто и взяла за руку. «Пойдем ко мне», — сказала она. «Пообедаешь с нами». «Пообедаю», — растерянно сказал Альберто и снова провел рукой по лбу. «Не надо, не беспокой тетю. Я где-нибудь поем и потом за тобой зайду». «Пойдем, пойдем», — настойчиво повторила она и подхватила портфель. «Не глупи. Никакое это не беспокойство. Давай, пошли». Альберто поплелся за ней. У двери Тараса отпустила его руку, прикусила губу и шепотом сказала. «Мне не нравится, когда ты такой грустный». В его взгляде промелькнуло оживление. Альберто благодарно улыбнулся и нагнулся к ней. Они очень быстро поцеловались в губы. Тараса постучала. Тетка не узнала Альберто. Недоверчиво смерила глазами, с любопытством изучила форму и просияла, увидев знакомое лицо. По толстой физиономии расплылась широкая улыбка. Она вытерла руку об юбку и протянула Альберто, сыпля словами. «Как поживаете, сеньор Альберто? «Какой приятный сюрприз! Проходите, проходите, рада вас видеть! Не признала в этой шикарной форме. Думаю, кто же это? Сообразить не могу. Слепну я от кухонного чада, знаете ли, да и от старости. Проходите, сеньор Альберто, рада вам!» Тереса вставила, обращаясь к тетке. «Альберто останется у нас на обед». «А?» — спросила тетка, будто громом пораженная. «Что?» «Альберто пообедает у нас», — повторила Тереса. Она умоляюще смотрела на тетку, пытаясь дать понять, чтобы та не выказывала такого явного изумления, а просто кивнула. Но тетка не могла прийти в себя. Глаза широко распахнуты, нижняя губа отвисла, лоб сморщился, она словно впала в транс. Наконец она отмерла и с кислой миной велела Тересе. «Поди-ка сюда». Развернулась и, переваливаясь, будто громоздкий верблюд, направилась в кухню. Тереса пошла за ней, задвинула занавеску и поднесла палец к губам. Но тетка не собиралась ничего говорить, только испепеляла ее гневным взглядом и растопыривала пальцы, будто хотела поцарапать. Тереса сказала ей на ухо. «Китаец может тебе дать в долг до вторника. Только молчи. Нельзя, чтобы он услышал. Потом объясню. Ему обязательно нужно остаться с нами. Не сердись, пожалуйста, тетя. Я уверена, китаец согласится». «Идиотка!» — взревела тетка, но тут же понизила голос, сама поднесла палец к губам и прошипела. «Идиотка! Совсем спятила! Прикончить меня удумала! До ручки довести! Китаец 100 лет уже мне в долг не дает! Мы и так ему столько задолжали, что и зайти к нему боюсь! Идиотка!» «Ну, проси его!» — сказала Тереса. «Придумай что-нибудь!» «Идиотка!» — снова взорвалась тетка и снова убавила голос. «У меня от силы 2 тарелки. Что он, голый суп хлебать будет? Даже хлеба нет!» «Ну, пожалуйста, тетя!» — не сдавалась Тереса. «Я тебя очень-очень прошу!» И, не дожидаясь ответа, вернулась в гостиную. Альберто сидел на стуле. Он поставил портфель на пол, а сверху положил фуражку. Тереса села рядом. Заметила, что волосы у него грязные и всклокоченные, как петушиный гребень. Занавеска отодвинулась, и появилась тетка. На ее лице, все еще красном от бешенства, играла вымученная улыбка. «Сейчас вернусь, сеньор Альберто. Я на секундочку. Надо, знаете ли, выйти». Она наградила Тересу убийственным взглядом. «Иди следи за супом». И вышла, хлопнув дверью. «Что с тобой стряслось в субботу?» — спросила Тереса. «Почему тебя не выпустили?» «Умер рано», — сказал Альберто. «Похоронили во вторник». «Что?» — не поняла Тереса. «Рано? Тот, что на углу живет? Умер? Быть такого не может. В смысле? Рикардо Арана?» «Бдение было в училище», — сказал Альберто. Его голосе не было никаких чувств, разве что усталость. Взгляд снова стал отсутствующим. «Домой не привозили. Это случилось в прошлую субботу, на полевых занятиях. Мы практиковались в стрельбе. Ему пуля попала в голову». «Но», — сказала Тереса, когда он замолчал, она казалась совершенно сбита с толку. «Я его почти не знала, но мне очень жаль. Это ужасно». Она положила руку ему на плечо. «Он ведь был в твоем взводе, да? Ты поэтому так переживаешь?» «Отчасти да», — медленно проговорил Альберто. «Мы с ним дружили. К тому же...» «Да-да», — сказала Тереса. «Почему ты так изменился? Что еще случилось?» Она придвинулась к Альберто и поцеловала его в щеку. Альберто не пошевелился, и она, вспыхнув, отстранилась. «А тебе этого мало?» — сказал Альберто. «Тебе мало, что он вот так погиб? Я даже поговорить с ним не успел. Он думал, я его друг, а я... Мало тебе этого!» «Почему ты со мной говоришь таким тоном?» — сказала Тереса. «Не увиливай, Альберто! За что ты на меня злишься? Тебе про меня что-то сказали?» «Тебе наплевать, что Арана умер!» — выкрикнул он. «Я тебе про раба рассказываю! Почему ты меняешь тему? Думаешь только о себе и...» Тут он умолк, потому что от его крика глаза Тересы наполнились слезами, губы задрожали. «Прости, я всякую чушь несу. Я не хотел на тебя кричать. Просто столько разного произошло, я весь на нервах. Пожалуйста, не плачь, Тересита!» Он привлек ее к себе. Тереса положила голову ему на плечо, и некоторое время они так сидели. Потом Альберто прижался губами к ее щекам, глазам, долго целовал в губы. «Конечно, мне его очень жалко», — сказала Тереса. «Бедненький, но ты был такой взбаламученный, что я испугалась. Думала, ты на меня за что-то разозлился. И ты ужасно кричал. Я никогда тебя таким не видела. У тебя сделались страшные глаза. «Тереса», — сказал Альберто, — «я хотел кое-что тебе рассказать». «Да», — сказала она. Она раскраснелась и радостно заулыбалась. «Рассказывай, я все-все хочу про тебя знать». Он вдруг замолчал, и тревога на его лице сменилась слабой улыбкой. «Так о чем ты?» — сказала Тереса. «О чем хотела рассказать, Альберто?» «О том, что я тебя очень люблю», — сказал он. Дверь распахнулась, и они поспешно отпрянули друг от друга. Кожаный портфель повалился, фуражка полетела на пол. Альберто нагнулся подобрать. Тетка благостно улыбалась. В руках у нее был сверток. Пока они готовили, Тереса за спиной у тетки посылала Альберто воздушные поцелуи. Потом поговорили о погоде, о следующем лете, о хороших фильмах. Только за едой Тереса рассказала тетке про смерть Араны. Та громогласно запричитала, многократно перекрестилась, посочувствовала родителям, особенно несчастной матушке, и высказалась в том духе, что самые ужасные горести постигают самых хороших людей, неизвестно почему. Как будто собиралась заплакать, но только утерла глаза и чихнула. После обеда Альберто объявил, что ему пора. Провожая его, Тереса спросила. «Ты правда на меня не сердишься?» «Не сержусь, честное слово. С чего мне на тебя сердиться?» «Но, возможно, мы какое-то время не увидимся. Пиши мне в училище каждую неделю. Я тебе потом все объясню». Позже, когда Альберто исчез из виду, Тереса почувствовала себя озадаченной. О чем он пытался ее предупредить? Почему так внезапно сорвался? И внезапно ее пронзила догадка. Он влюбился в другую и постеснялся мне сказать, потому что я позвала его на обед. В первый раз мы пошли в Ла-Перлу. Тощий Герас спросил, не возражаю ли я добраться туда пешком или поедем на автобусе. Мы шли по проспекту Прогресса и болтали обо всем на свете, кроме того, что нам предстояло сделать. Тощий вроде не нервничал, наоборот, был даже спокойнее, чем всегда. И я подумал, что это он так хочет меня приободрить. Я еле полз от страха. Тощий снял кофту, сказал жарко ему. Я мерз, весь трясся и трижды останавливался пописать. Когда мы добрались до больницы Карион, из-за деревьев нам навстречу вышел какой-то мужик. Я подскочил и заорал. «Тощий, легавый!» Мужик оказался одним из тех, кто сидел накануне с Игеросом в кабаке на Сайенс-Пене. Он, в отличие от Игероса, был насупленный и вроде стремался. С Тощим они говорили каким-то своим манером, я не очень понимал. Мы пошли дальше, и вскоре Тощий сказал «Здесь срежем». Мы свернули с дороги и двинули полем. Было темно, я все время спотыкался. Не доходя до Пальмового проспекта, Тощий сказал «Тут можем устроить привал, чтобы все обговорить». Сели, и он разъяснил мне, что нужно будет делать. Сказал «Дом стоит пустой». Они помогут мне забраться на крышу. Я должен спуститься со стороны сада и пролезть в малюсенькое незастекленное окошко, потом открыть им окно со стороны улицы, вылезти обратно и вернуться в условленное место. Ждать их там. Тощий несколько раз повторил мне указания и подробно рассказал, где именно в саду искать окошко. Он вроде бы хорошо знал, как в доме что устроено, в точности описал расположение всех комнат. По заданию у меня вопросов не было. Были насчет того, что могло произойти. «Ты уверен, что в доме никого? А если собаки? А если меня сцапают?» Тощий меня терпеливо успокаивал. Потом повернулся к тому мужику и сказал, «Ну давай, Кулепе, пошел». Кулепе отчалил в сторону Пальмового проспекта, и вскоре мы потеряли его из виду. Тогда Тощий спросил, «Боишься?» «Да», — сказал я, — «немножко». «Я тоже», — сказал он, — «это ничего. Мы все боимся». Тут раздался свист. Тощий встал и сказал, «Пошли. Свистят, значит, поблизости никого нет». Меня взял мандраж, и я сказал, «Тощий, можно я лучше в Белевисту вернусь?» «Не дури», — сказал он, — «полчаса и готово дело». Мы пошли к проспекту, и навстречу нам вынырнул Кулепе. «Как на кладбище», — сказал он, — «даже котов нет». Дом в потемках казался огромным, как замок. Мы его обогнули, и Тощий с Кулепе меня подсадили, я уцепился за кровлю и подтянулся. Наверху страх как рукой сняло. Я хотел только поскорее закончить. Перешел на сторону сада и увидел, что одно дерево растет впритык к стене, как Тощий говорил. Спустился бесшумно, не оцарапавшись. Незастекленное окошко оказалось совсем крохотным, да еще и с решеткой. Я струхнул. «Обманул меня», — подумал я. Но решетка была насквозь проржавевшая и стоило толкнуть, развалилась на кусочки. Еле влез, содрал спину и ноги, думал, застряну там. В доме ни шиша не было видно. Я бился о мебель и о стены, валивался в разные комнаты и каждый раз думал, что найду окно на улицу, но все никак не находил в потьмах. С перепугу на все натыкался и гремел. Время шло, а я никак не мог добраться до окон. Споткнулся об стол и разбил вазу или что-то в этом роде на мелкие осколки. Чуть не зарыдал от счастья, когда углядел в одном углу просвет. Окон я не видел, потому что их скрывали тяжелые портьеры. Я выглянул на Пальмовый проспект, но не увидел ни тощего, ни кулепы, и опять здорово испугался. Подумал, приехала полиция, они меня бросили. Подождал, не появятся ли они. Совсем разочаровался и сказал себе, да и пес с ним. Я ведь несовершеннолетний, отправит в худшем случае в исправительную колонию для малолетних. Распахнул окно и спрыгнул на улицу. Как только приземлился, услышал шаги и голос тощего. «Молодчага, парень! Теперь схоронись в траве и не высовывайся!» Я бросился на утек, перебежал дорогу и кинулся ничком. Стал думать, что буду делать, если объявятся легавые. Иногда забывался, мне казалось, будто я лежу в постели и вижу сон, и передо мной возникало лицо Тера, и хотелось ее увидеть, поговорить. Я так отвлекся, что даже не услышал тощего скулепа. Полями вернулись в Белия-Висту в обход проспекта Прогресса. Тощий много чего вынес. Под деревьями у больницы Карион мы остановились, и Тощий с Кулепа разложили вещи по сверткам. Не доходя до города, распрощались с Кулепа. Он сказал, «Вот ты и прошел боевое крещение, приятель». Тощий дал мне несколько свертков, я их спрятал под одеждой. Мы отряхнули штаны и ботинки от земли и спокойно догуляли до площади. Тощий травил анекдоты, я ржал в голос. Он проводил меня до дому и сказал, «Ты поступил как настоящий товарищ. Завтра увидимся, отдам тебе твою долю». Я сказал, «Мне деньги нужны срочно, хоть сколько-то». Он дал мне десятку и сказал, «Это только часть. Завтра дам больше, если сегодня удастся все толкнуть». У меня никогда не водилось таких деньжищ. Я думал, на что мне потратить 10 солей, и много чего надумал, но никак не мог склониться к чему-то. Точно знал одно. Завтра полсоли изведу на дорогу до Лимы. Куплю ей подарок, пришло мне в голову, и не один час размышлял, что бы такое подарить. Всякие лезли мысли, от тетрадок и мелков до конфет и канарейки. На следующее утро после уроков я все еще не знал, что выбрать. И вдруг вспомнил, что как-то раз она взяла у булочника почитать комиксы. Купил в киоске 3 комикса, 2 про приключения, 1 про любовь. В трамвай ехал довольный, как слон, придумывал разные идеи. Дожидался ее, как обычно, в лавке, на Альфонсо Угарте, и как только она появилась, сразу же подошел. Мы пожали руки и заговорили про школу. Журналы лежали у меня под мышкой. Когда мы перешли площадь Болоньезе, а она давно уже на них искоса поглядывала, Тера сказала, «Это комиксы у тебя? Здорово! Дашь почитать потом?» А я сказал, «Я их тебе в подарок купил». Она сказала, «Серьезно?» «Конечно», — ответил я. «На, держи». Она сказала, «Большое спасибо», и стала листать их на ходу. Я подметил, что первым она раскрыла и дольше всего смотрела тот, что про любовь. И подумал, надо было все 3 про любовь покупать. Не может такого быть, чтобы ей нравились приключения. На проспекте Арика она сказала, «Когда прочту, тебе дам». Я сказал, «Ладно». Потом мы долго шли молча. И вдруг она сказала, «Ты очень хороший». Я засмеялся и сказал только, «Не такой уж и хороший». Надо было сказать ей. Может, она что-то посоветовала бы. Думаешь, я только хуже сделаю и единственным крайним останусь? Я уверен. Да кто уверен? Меня не проведешь, козел. Я видел, какая у тебя рожа. Ответишь, я не я буду. Надо было, может, все же сказать ей. Альберт оглядывается и с удивлением обнаруживает перед собой широкую травянистую эспланаду, куда кадетов из Леонсио Прадо привозят 28 июля на парад. Как он попал на Марсово поле? Пустынная эспланада, приятный холодок, бриз, вечерний свет, проливающийся на город, словно теплый дождь. Все это напоминает ему об училище. Он смотрит на часы, вот уже 3 часа он бесцельно бродит по улицам. Пойти домой, лечь в постель, вызвать врача, принять таблетку, проспать месяц, забыть все, свое имя, Тересу, училище, на всю жизнь остаться больным, лишь бы не вспоминать. Он разворачивается, идет туда, откуда только что пришел. Останавливается у памятника Хорхе Чавесу. В сумерках кажется, будто небольшая пирамида, летящие статуи на ее гранях облиты дегтем. Поток машин запруживает проспекты, а Альберто ждет на углу в толпе прохожих. Но когда поток замирает, и все вокруг устремляются на мостовую, мимо выстроившейся стены бамперов, он остается на месте, вперев отупелый взгляд в красный сигнал светофора. Если бы можно было повернуть время вспять и все переделать той ночью, например, просто спросить, где Ягуар, а кто его знает, и спокойной ночи, какое мне нахрен дело, что у него там куртку сперли, каждый сам за себя, и все, и был бы я спокоен, никаких проблем, слушал бы мамина Альбертита, твой отец опять за свое, с непотребными женщинами день и ночь, ночь и день напролет со шлюхами, сынок. Одно и то же, одно и то же. Теперь он стоит на остановке экспресса на проспекте 28 июля. Бар остался позади. Проходя мимо, он едва задержал на нем взгляд, но в памяти отложились шум, слепящий свет и дым, рвущийся наружу. Подъезжает экспресс, люди садятся, водитель спрашивает: «А вы?» Но Альберто смотрит безразлично, и тот пожимает плечами и закрывает дверцу. Альберто снова разворачивается и в третий раз проходит по тому же участку проспекта. Заходит в бар. Гул угрожающе раздается со всех сторон, свет слепит. Альберто промаргивается, пробирается к стойке сквозь скопление тел, от которых разит выпивкой и табаком, просит телефонный справочник. Они его, наверное, потихоньку жрут. Если начали с глаз, чего помягче, то уже пробрались в шею, проели нос, уши, пролезли под ногти, как бложки, и жрут плоть, пируют, гады. Надо было позвонить, прежде чем его начали жрать, прежде чем похоронили, прежде чем умер, прежде. Гомон сбивает его, не дает найти в столбцах справочника нужную фамилию. Наконец она находится. Он резко срывает с телефона трубку, но рука, собирающаяся набрать номер, зависает над самым диском. В ушах вдруг звучит резкий свист. В метре перед глазами за стойкой возникает белый пиджак с помятыми лацканами. Он набирает номер и вслушивается в гудки. Тишина, звуковой спазм, тишина. Оглядывается вокруг. Кто-то в углу бара поднимает тост за какую-то женщину. Все радостно отвечают, повторяют одно имя. Гудки в телефоне продолжаются. «Алло?» — вдруг спрашивают на том конце. Альберто немеет, в горле будто кусок льда. Белая тень перед ним движется, приближается. «Лейтенанта Гамбоа, пожалуйста», — говорит Альберто. «Американский виски — говно», — говорит тень. «Английский виски — тема». «Минуточку», — говорит голос, — «сейчас позову». Позади Альберто человек, поднимавший тост, заводит речь. «Зовут ее Летисия, и я не стесняюсь признаться, что люблю ее, ребята. Женитьба — дело серьезное, но я ее люблю и потому женюсь на Чоле, ребята. Виски, — настаивает тень, — скотч. Отличные виски. Шотландский, английский — все равно. Не американский, а шотландский или английский». «Алло», — говорят в трубке. Альберто вздрагивает и немного отодвигается от аппарата. «Да», — говорит лейтенант Гамбоа. «Кто это?» «Конец попойкам, ребятки. Отныне мужчина серьезнее некуда. Работа и только работа, чтобы деньжата водились, и чола довольна была». «Лейтенант Гамбоа», — говорит Альберто. «Писка Монтесьерпе», — продолжает тень, — «говно. Писка Матакачи, тема». «Да, это я. Кто говорит?» «Кадет», — отвечает Альберто. «Кадет пятого курса». «Да здравствуют чолы, мои друзья!» «Зачем вы звоните?» «По моему разумению, лучшая писка на свете, — уверяет тень, — но тут же поправляется. Или один из лучших, сеньор, писка Матакачи». «Фамилия», — говорит Гамбоа. 10 детей родим, и всех мальчиков, чтобы назвать в честь всех моих друзей, ребятушки. В мою честь ни одного, только в вашу». «Рану убили», — говорит Альберто. «Я знаю, кто это сделал. Можно я к вам приеду?» «Фамилия», — говорит Гамбоа. «Хотите кита завалить? Напоите его писком Монтакачи, сеньор». «Кадет Альберто Фернандес, господин лейтенант. Первый взвод. Можно я приеду?» «Приезжайте немедленно», — говорит Гамбоа. «Улица Болоньезе, 327. Баранко». Альберто вешает трубку. «Все изменились. Я, может, тоже. Просто не замечаю. Ягуар сильно изменился, страшно смотреть. Ходит как бешеный. Разговаривать с ним невозможно. Подойдешь чего-нибудь спросить, сигарету стрельнуть, и все, он уже завелся, как будто с него штаны стянули. И давай тебя поливать. Никакого терпения. На любую фигню начинает посмеиваться, как перед дракой, и приходится его успокаивать. «Ты чего, ягуар, я ничего плохого не имел в виду, не кипятись, зазря порох тратишь!» И все равно руки распускает. Многих отделал за последние дни. Со всеми так себя ведет, даже со мной, с Кучерявым. «Поверить не могу, мы же все-таки из круга!» «Это у него из-за индейца. Я все секу. Как бы он там ни ржал и не показывал, будто ему насрать, отчисление кава его подкосило. Никогда раньше у него не было таких приступов ярости. Лицо дрожит, а слова-то какие. Все сожгу, всех убью, ночью подожжем офицерскую общагу, полковнику брюхо вспорю и кишки себе на галстук пущу. Мы втроем, те из круга, что остались, уже 100 лет не говорили толком, с тех пор, как каву повязали, и мы старались вычислить стукача. Несправедливо это. Индеец там с альпаками, вся жизнь под откос, а стукач здесь живет да радуется. Нелегко будет на него выйти. Может, ему офицеры заплатили, чтобы он каву сдал. Ягуар говорил, 2 часа и найдем, да меньше, за час. Стоит только принюхаться, и все понятно. Нифига подобного. Это только индейцев можно найти, если принюхаться, а такие сволочи отлично умеют скрываться. Наверное, от этого ягуар и расклеился. Пусть бы хоть с нами разговаривал, мы-то всегда его корешами были. Не понимаю, чего он все один как сыч. Только подойдешь, зыркает диким глазом, вот-вот прыгнет и укусит. Хорошую ему кликуху дали, очень подходит. Я больше не ногой, а то еще решит, будто я прогибаюсь, когда я по дружбе его поддержать хотел. Вчера чудом не столкнулись, не знаю, как я сдержался. Надо было все же поставить его на место, я его не боюсь. Когда капитан согнал нас в актовый зал и начал разливаться насчет раба, армия не прощает ошибок, зарубите себя на носу, что вы в вооруженных силах, а не в зоопарке, если не хотите так же кончить. Если бы мы были на войне, этого кадета сочли бы предателем Родины за халатность. Да, блин! У любого кровь закипит, когда так топчутся по покойнику. Пиранья, мудила, тебе бы самому пулю в голову. Я не один бесился, все остальные тоже, по лицам было видно. Я говорю, ягуар... Не по-людски это, так мертвого поносить. Давай погудим, чтобы этот козел говорить не смог. А он мне в ответ, заткнись лучше, дебил. Хватит херню пороть, только попробуй еще ко мне полезть, если я тебя ни о чем не спрашиваю. Больной, точно больной. Здоровый человек так себя вести не будет. Только шизанутый на всю голову. Да на кой ляд ты мне сдался, ягуар? Раньше так, время вместе убивали, но теперь оно мне ни к чему. Скоро этот цирк закончится, и больше мы в глаза друг дружку не увидим. После училища со всеми навсегда распрощаюсь, кроме недокормленной. Ее, может, украду и себе оставлю. Альберто идет тихими улицами Баранка, мимо выцветших особняков начала века, утопающих в густых садах. Высокие раскидистые деревья отбрасывают на тротуары тени, похожие на пауков. Время от времени проезжает переполненный трамвай, пассажиры скучающе смотрят в окошки. Надо было все ей рассказать. Слушай, как все произошло. Он был в тебя влюблен. Отец день и ночь со шлюхами. Мама несет свой крест, читает молитвы, исповедуется иезуиту. Плуто и Беба болтают в гостях. Ух, слушают пластинки в гостиной. Ух, танцуют. Ух, твоя тетка жует волосы в кухне. А его жрут черви, потому что он хотел выйти в увольнение с тобой повидаться, а отец ему не позволил. Поняла? Мало тебе этого. Он вышел из трамвая на остановке у лагуны. На траве под деревьями парочки, целые семьи наслаждаются вечерней прохладой. По берегам пруда, где застыли лодки, звенят комары. Альберто идет через парк, через спортивную площадку. Фонари с проспекта освещают качели и турник, а брусья, горка, трапеция, винтовая лестница остаются в темноте. Он направляется к огням площади, но не доходит до них, сворачивает к набережной, лежащей, догадывается он, недалеко, за особняком сливочного цвета, крупнее прочих, облитым неверным свечением фонаря. А набережный подходит к парапету. Море в Баранка не такое, как в Ла-Перле. Там оно вечно подает признаки жизни, ночами гневно ракочет, а здесь тихое, без волн, все равно, что озеро. «Ты тоже виноватый. Когда я тебе сказал, что он умер, ты не заплакала. Тебе не стало его жалко. Ты тоже виновата. Если бы я тебе сказал, его ягуар убил, ты бы сказала, бедненький, что настоящий ягуар, и тоже не заплакала бы. А он тебя больше жизни любил. Ты была виновата, а ни о чем не думала. Тебя интересовало, почему я такой мрачный. Виновата. А только и мыслишь, что о моем лице. Даже Златоножка, шлюха, не такая бездушная, как ты. Дом старый, двухэтажный, балконы выходят на сад без цветов. Прямая тропинка ведет от ржавой ограды к входной двери, старинной, украшенной непонятными рисунками, вроде иероглифов. Альберто стучит костяшками пальцев. Ждет, потом замечает звонок, нажимает и сразу же отнимает палец. Слышит шаги, встает смирно. «Проходите», — говорит Гамбоа и отступает в сторону. Альберто вступает в дом, слышит за спиной звук закрывающейся двери. Лейтенант проходит вперед по длинному темному коридору. Альберто на цыпочках следует за ним, едва не касаясь лицом спины Гамбоа. Если бы тот резко остановился, они бы столкнулись. Но лейтенант не останавливается. В конце коридора поднимает руку, распахивает дверь, входит в комнату. Альберто ждет в коридоре. Гамбоа зажег свет. Это гостиная. Стены зеленые, много картин в золоченых рамах. Со стола на Альберто пристально смотрит какой-то господин. Фотография старая, пожелтевшая. У господина бакенбарды, патриархальная борода и закрученные усы. «Садитесь», — говорит Гамбоа и указывает на кресло. Альберто садится и будто проваливается в сон. Тут он вспоминает, что все еще в фуражке, снимает, сквозь зубы просит прощения. Но лейтенант не слышит. Он отвернулся закрыть дверь. Потом он садится на стул с изящными ножками и устремляет взгляд на Альберто. «Альберто Фернандес», — говорит Гамбоа. «Из первого взвода, вы сказали?» «Да, господин лейтенант». Альберто пододвигается вперед, и пружины кресла издают короткий скрип. «Хорошо», — говорит лейтенант. «Я вас слушаю». Альберто смотрит в пол. На ковре сине-кремовый узор, чередующийся в цвете окружности, заключенные друг в друга. Он считает. 12 окружностей и точка в центре, серая. Поднимает глаза. За спиной у лейтенанта комод с мраморной столешницей и металлическими ручками ящиков. «Я жду, кадет», — говорит Гамбоа. Альберто снова начинает изучать ковер. «Смерть кадета Арана была не случайной», — говорит он. «Его убили. Из мести, господин лейтенант». Альберто поднимает глаза. Гамбоа не пошевелился. Лицо безмятежно, ни удивления, ни любопытства. Он не задает вопросов, руки лежат на коленях, носки туфель смотрят в разные стороны. Альберто замечает, что у стула, на котором сидит лейтенант, звериные конечности, плоские лапы, хищные когти. «Его убили», — продолжает он. «Убил Круг. Они его ненавидели. Весь взвод его ненавидел, без причины. Он никому не делал ничего плохого. Но они все равно его ненавидели, потому что он не любил их шуточки и драки. Житья ему не давали, все время измывались. А теперь вот убили». «Успокойтесь», — говорит Гамбоа, — «по порядку. Можете все мне рассказать». «Да, господин лейтенант», — говорит Альберто. «Офицеры не знают, что бывает в казармах. Все всегда были против него. Устраивали так, чтобы его лишали увольнения, ни на минуту в покое не оставляли. Добились таки своего. Это Круг его убил, господин лейтенант». «Минуточку», — говорит Гамбоа. Альберто смотрит на него. Лейтенант передвинулся на краешек стула и оперся подбородком на руку. «Вы что, хотите сказать, какой-то кадет из взвода намеренно выстрелил в кадета Арану? Я правильно понимаю?» «Да, господин лейтенант». «Прежде чем вы назовете мне имя этого кадета», — мягко добавляет Гамбоа, — «я должен предупредить. Это очень серьезное обвинение. Полагаю, вы представляете, какие оно может иметь последствия. И также, полагаю, вы ни капли не сомневаетесь в том, что собираетесь сделать. Подобное заявление не игра, понимаете?» «Да, господин лейтенант», — говорит Альберто. «Я думал об этом. Я не поговорил с вами раньше, потому что боялся. Но больше не боюсь». Он раскрывает рот и замолкает. Лицо Гамбоа перед ним волевое, с четкими чертами. На миг эти глубоко прорезанные черты расплываются, смуглая кожа лейтенанта белеет. Альберто закрывает глаза и видит бледное, желтоватое лицо раба, его застенчивый взгляд, безвольные губы, Только лицо, больше ничего. А потом, когда он открывает глаза и вновь узнает лейтенанта Гамбоа, в памяти всплывают поросший травой пустырь, викунья, часовня, пустая койка в казарме. «Да, господин лейтенант», — говорит он, — «я принимаю ответственность. Его убил ягуар, чтобы отомстить за Каву». «Что?» — говорит лейтенант. «Он уронил руку и теперь выглядит заинтригованным». «Это все потому, что его лишали увольнения, господин лейтенант. Из-за стекла. Для него это было очень тяжело. Он гораздо сильнее мучился, чем остальные. А через неделю вы его оштрафовали за то, что он подсказывал мне на экзамене по химии. Он был в отчаянии. Ему обязательно нужно было в город, понимаете?» «Нет», — сказал Гамбоа, — «ни слова не понимаю». «Понимаете, он был влюблен, господин лейтенант. Ему нравилась одна девушка. У раба не было друзей, это тоже надо иметь в виду. Он ни с кем не общался. 3 года подряд в училище был один-одинешенек. Ни с кем не разговаривал. Все над ним издевались. И он хотел в увольнение повидаться с этой девушкой. Вы даже не представляете, как его доставали. Вещи крали, сигареты отбирали». «Сигареты?» — сказал Гамбо. «В училище все курят», — с вызовом говорит Альберта. «По пачке в день или больше. Офицеры ничего не знают о наших делах. Раба все доставали, я в том числе. Но потом мы с ним подружились. Я был его единственным другом. Он мне про все рассказывал. Его мучили, потому что он боялся драться. Серьезно мучили, господин лейтенант. Мочились на него сонного, резали форму, чтобы его лишили увольнения, плевали в еду, заставляли стать последним на построении, даже если он первым пришел». «Кто?» — спросил Гамбо. «Все, господин лейтенант». «Успокойтесь, кадет. Рассказывайте по порядку». «Он был хороший парень», — сбивчиво продолжает Альберта. «Только терпеть не мог, когда оставался без увольнений. Взаперти с ума сходил. А тут целый месяц, а девушка ему не писала. Я тоже перед ним виноват, господин лейтенант. Очень виноват». «Говорите медленнее», — говорит Гамбо. «Вы не справляетесь с нервами, кадет». «Да, господин лейтенант. Помните, вы его оштрафовали за подсказку на экзамене? Он собирался с девушкой в кино. Попросил меня к ней сходить. А я его предал. Она теперь моя девушка». «А, — сказал Гамбо, — вот теперь я начинаю что-то понимать». «Он ничего не знал, — говорит Альберта, — но очень хотел ее увидеть, узнать, почему она ему не пишет. Из-за стекла нас могли продержать без увольнения неизвестно сколько. Каву бы никогда не спалили. Офицеры никогда не догадываются о наших делах, если мы сами не захотим, господин лейтенант. А он был не такой, как все. В самоволку ходить боялся». «В самоволку?» «Все ходят в самоволку, даже псы. Каждую ночь кто-нибудь доудирает в город. Но только не он, господин лейтенант. Он ни разу не решился. Поэтому он пошел к Уарине, в смысле к лейтенанту Уарине, и сдал каву. Он был не стукач, просто очень хотел в увольнение. А круг об этом узнал. Я уверен, они прознали». «Что это за круг?» — сказал Гамбоа. 4 кадетов из нашего взвода, господин лейтенант. Точнее, 3, потому что кавы уже нет. Они воруют вопросы к экзаменам, воруют форму и продают, зарабатывают так. Продают все втридорога, сигареты, спиртное». «Вы что, бредите? Писка и пиво, господин лейтенант. Я же вам говорю, офицеры ничего не знают. В училище пьют больше, чем в городе. По вечерам. Иногда даже на переменах. Когда они узнали, что каву посадили, то разъярились. Но Арана не был стукачом. У нас во взводе вообще никогда не было стукачей. Поэтому его убили, отомстили». «Кто его убил?» «Ягуар, господин лейтенант. Другие 2, Удав и Кучерявый, тоже те еще мерзавцы, но они бы не выстрелили. Это был ягуар». «Кто такой ягуар?» — спросил Гамбо. «Я не знаю прозвищ кадетов. Назовите имена». Альберто назвал и еще долго говорил. Гамбо иногда прерывал его, уточняя детали, имена, даты. Наконец Альберто умолк и опустил голову. Лейтенант показал ему, где ванная. Он вернулся, смочив лицо и волосы. Гамбоа так и сидел с задумчивым видом на стуле со звериными лапами. Альберто садиться не стал. «Отправляйтесь домой», — сказал Гамбоа. «Завтра я дежурю на гауптвахте. Казарму к себе не ходите, прямиком ко мне. И дайте слово, что никому пока не заикнетесь об этом деле. Никому, даже родителям». «Да, господин лейтенант», — сказал Альберто. «Даю слово».